Деймос. Мы приехали в больницу сразу после порта. Я решил, что нужно хорошо осмотреть всех после пережитого стресса. Неизвестно, как Кайс обращался с Майклом наедине, а также я хотел убедиться в том, что с Мией и будущим малышом все в порядке. Миша держится хорошо, несмотря на то, что он довольно немногословен. Очевидно, что мальчик чем-то напуган и находится в шоке от таких резких перемен в своей жизни. Хотя и мало что понимает в своем юном возрасте. Надеюсь, что когда он вырастет, он даже не вспомнит это чудовище. Анализы, осмотр, несколько часов наблюдения, все чисто, все в порядке. Парень здоров, и когда он наконец засыпает в палате, свернувшись под белым больничным одеялом и сжимая в кулаке край подушки, я чувствую, как что-то огромное и тяжелое отпускает меня. Окончательно тиски в зоне груди распутываются, когда Мия сообщает мне, что с ее малышом тоже все в порядке. Если честно, я сильно переживал на тему того, что она может потерять беременность после того, как Кайс угрожал ей пистолетом, и тем более она упала на пол. Но, слава богу, все обошлось. Моя девочка в порядке. Мия тоже наблюдает за спящим в палате Мишей. Я крепко обнимаю ее, пытаясь вложить в это объятие все свое спокойствие и тепло. Я слышу рядом легкие уверенные шаги, а потом оборачиваюсь и встречаюсь взором с Алексом Кингсли. Мы несколько секунд просто смотрим друг на друга. В этом взгляде есть все, и признание, и напряжение, и что-то похожее на взаимное уважение, которое ни один из нас не торопится называть вслух. Алекс протягивает руку первым. Я пожимаю ее. «Спасибо». Произношу коротко, и это слово дается мне с трудом, потому что я не привык благодарить людей, которым не доверяю полностью. Но Алекс Кингсли помог спасти моего сына и мою жену, и, вероятно, меня самого, и это перевешивает все остальное. «Не стоит благодарности», — отвечает он также коротко. Замечаю, что он не ждет ни похвалы, ни признания. Просто принимает слова и отпускает их, как человек, сделавший это не ради меня. У него тоже были огромные выгоды в этой сделке. Всю информацию из банка я передам ему. А на своих носителях навсегда уничтожу. Николь, решаю задеть эту тему. Не обижай ее. Я зол на нее за то, что вы вступили в сговор за моей спиной. И, наверное, я должен ее уволить. Но она поступила правильно, когда рассказала Мие про антидот. Это единственное, что удерживает меня от того, чтобы подписать приказ об увольнении прямо сейчас. Алекс смотрит на меня спокойно, и что-то в его взгляде меняется, становится чуть мягче. «Не увольняй. Мы с ней больше не будем, общаться. Это мое слово». Изучаю его лицо несколько секунд в поисках лжи, но не нахожу. Что-то произошло между этими двумя. Черт знает что. Не уверен, что у меня сейчас есть ресурс на то, чтобы погружаться в чужую личную жизнь. Хорошо. Тогда я подумаю над ее увольнением. Алекс кивает, и мы оба понимаем, что «подумай» означает «не уволю». И что этот конкретный разговор окончен. Но он не уходит сразу. Стоит, явно взвешивая слова и решая, говорить или нет. «У вас скоро будет архив», — произносит он негромко, и голос становится другим, деловым, но не холодным, скорее, точным. «У меня тоже есть кое-что интересное для тебя. Люди, каналы, связи в местах, куда деньги не всегда могут дотянуться в одиночку. То, что ты строишь с Атлас, — это одна часть поля. Но у меня есть идеи и инструменты, которые могли бы расширить это поле. Одна часть меня, которая всегда просчитывает, всегда видит схему раньше, чем слова заканчиваются, начинает работать. Медленно, как механизм, запускающийся после долгой остановки. Он предлагает союз, не дружбу, деловой союз. Это разговор не для больничного коридора в 3 ночи». Выдаю ответ я. «Согласен», — отвечает Алекс, и в уголке его рта появляется что-то похожее на усмешку, едва заметное, сдержанное. «Но я хотел, чтобы ты знал, предложение открыто. Когда будешь готов?» Он разворачивается и уходит, его шаги затихают за поворотом. А я стою и смотрю ему вслед. Удивительно, что этот человек появился в моей жизни как угроза. Превратился в союзника по необходимости, а теперь предлагает что-то третье, для чего у меня пока нет названия. Но что ощущается как начало чего-то большего и, возможно, правильного. Посмотрим. Мия, пронаблюдав эту сцену, не может смолчать. «Ты знал, что я добавлю яд?» Звучит не как вопрос, а как утверждение. «Да, говорю я коротко. Знал, Алекс рассказал мне о плане Кайса раньше, чем ты пришла к нотариусу. Продолжаю я, потому что если начал, нужно идти до конца. Нужно сказать все, что она должна знать. Мы с ним просчитали, Кайс потребует от тебя невозможное. Это его метод — загнать человека в угол, где нет выхода, кроме того, который он предлагает». «И ты не остановил меня?» — выдыхает она, и в голосе что-то острое, что режет даже через усталость. «Нет». «Почему?» Молчу секунду, потому что ответ есть, но он сложный. Он состоит из нескольких слоев. И я не привык раскладывать такие вещи вслух, не привык объяснять ход своих мыслей, когда они касаются не бизнеса, а чего-то более уязвимого. «Потому что, если бы ты знала, что я знаю...» Говорю я медленно. «Ты бы не смогла отреагировать достаточно убедительно. Кайс читал людей, Мия. Он провел с тобой несколько лет. Он знал каждую твою реакцию, каждое микровыражение. Я так считал. Потому что не знал о том, что ты беременна. Николь в итоге сделала правильно, что рассказала. А ты среагировала достаточно, чтобы Кайс поверил. Либо он уж очень сильно хотел поскорее завладеть тобой и всеми моими ресурсами, что ослеп от триумфа». «Скорее последнее. А ты невыносим, Деймсфорд. Даже в ситуации, где тебе предстоит умереть и подключиться к ВЛ, ты умудряешься оставить за собой контроль». Начало примечания. ИВЛ. Аппарат искусственной вентиляции легких. Медицинское оборудование, которое берет на себя функцию дыхания, когда пациент не может дышать самостоятельно. Конец примечания. «Это моя привычка. Контролировать, просчитывать, защищать своими методами, не спрашивая. Но ты единственная область, в которой я теряю этот контроль. Я иду в эту уязвимость каждый раз, осознанно, несмотря на то, что мне это очень тяжело. Несмотря ни на что». Она приближается ко мне, и я тщательно разглядываю ее лицо, усталое, заплаканное, с темными кругами под глазами, засохшими следами туши на щеках. Но она такая красивая, господи, она такая красивая даже сейчас, что у меня перехватывает дыхание. «Нам повезло», — говорит она наконец, и голос ее чуть меняется, становится тише, мягче. 10%, Деймос. Антидот был экспериментальным. Ты мог не проснуться». «Мог, соглашаюсь я». «И ты согласился на это?» «Да». «Ради чего?» «Ради тебя», — говорю я просто. «Ради Миши, ради того, чтобы Кайс в итоге получил то, что заслужил. Я мог бы еще долго вести эту информационную войну, но мне хотелось пойти на риск, чтобы закончить все как можно быстрее. Ради того, чтобы ты перестала быть заложницей его игры. Есть еще кое-что. Это касается твоих родителей. Они создали и оформили траст за год до смерти. Они знали, что делают что-то опасное. Архив, информация, люди, которые захотят это скрыть. Они хотели защитить тебя, оставить тебе все, что у них было. Но управляющий трастом, хранитель их тайны, человек, которому они доверились, предал их и молчал. Бабушка, возможно, все о нем знала». «Думаешь, бабушка знала?» — шепчет она. «Я думаю, да», — говорю я осторожно. «Думаю, она знала о трасте. Возможно, пыталась получить к нему доступ и не смогла. Управляющий мог заблокировать любые попытки, а ты была еще несовершеннолетней. А потом она заболела, и силы ушли. Возможно, она не успела тебе рассказать, пока была в добром здравии. Я не знаю, как ей помочь еще. Очень жаль, что нет таких в мире лекарств, которые могли бы ее вылечить. Но я бы так хотел ее навестить. Я сделаю все возможное, чтобы она была окружена заботой и профессиональной помощью. Мы можем навестить ее, когда тебе будут разрешены полеты. В любом случае, ее стоит понять. Возможно, она молчала, потому что считала, что так защищает тебя. А возможно, мама в устной форме попросила ее молчать. Мы никогда не узнаем до конца, чем руководствовались твои родители. Их убили из-за этого траста. Это не был несчастный случай, — с горечью произносит Мия. Они могут убить и нас. Нет, Мия, даже не думай об этом. Самое страшное позади. Со мной ты всегда будешь в безопасности. Она доверчиво прижимается лбом к моему плечу, и я обнимаю ее. Я хочу тебе верить, — шепчет она в мое плечо. Но если ты еще раз обманешь мое доверие, я разобью что-нибудь дороже Роллс-Ройса. Договорились, усмехаюсь я.